Рецепты домашних вин. Настойки и вина на лекарственных травах. Аир. Корень аира можно настаивать на вине. 8 грамм на 1 литр вина и употреблять как противорвотное средство по 20 грамм перед появлением рвотного рефлекса. Березовые почки. 100 грамм сушеных березовых почек залить 1 литром водки или разведенного спирта. Настаивать почки нужно не менее месяца в теплом месте, не забывая взбалтывать жидкость. Перед употреблением настойку надо процедить. Внутрь, как патагонное, мочегонное и отхаркивающее средство, настойку нужно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения длится не менее 2 недель. Это тот минимальный срок, который необходим для получения не одноразового эффекта, а для настройки системы взаимодействия органов. Буквицы лекарственные. 1 столовую ложку травы залить 1 стаканом воды с добавлением 2 столовых ложки вина, портвейна. Довести до кипения, прокипятить 5 минут, настоять в закрытой посуде в течение 20 минут, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 2 раза в день. Принимают как кровоостанавливающее средство при легочном кровотечении, при заболеваниях верхних дыхательных путей. Гравилат городской. 5 столовых ложек измельченного корня залить 1/2 литра вина. Настоять в течение 7-8 дней. Принимать по 1 столовой ложке через час после еды при заболеваниях желудка. Девисил высокий. 30 грамм дробленого корня девисила залить 1/2 литра коньяка. Настоять 40 дней в темном месте, периодически взбалтывая, процедить. Принимать по 25 капель 2-3 раза в день при импотенции. Приготовление вина из девисила. 5 столовых ложек корней, 30 грамм, смешивают с 30 граммами спирта, оставляют на 24 часа. Затем разводят 1 литр сухого виноградного вина, размешивают, отжимают и фильтруют. Пьют перед едой по 30-40 грамм при плохом пищеварении и отсутствии аппетита. Авиценна использовал отвар корней девисила в виноградном соусе при заболеваниях сердца и легких. Ежевика. При кровотечениях и слабом пищеварении рекомендуется настойка из корня, для чего 100 грамм корня варят в 0,5 литра воды до упаривания наполовину. Отвар процеживают и смешивают с равным количеством выдержанного красного вина. Зверобой продырявленный. Целебная сила этой скромной травки настолько велика, что ее применяют для лечения самых разнообразных заболеваний – от стоматита до радикулита. 2 столовые ложки сухого и измельченного зверобоя залить 1 стаканом спирта. Настаивать жидкость нужно в течение недели в темном месте, не забывая каждый день встряхивать бутылочку. Перед употреблением настойку процеживают. Для внутреннего приема настойку разводят небольшим количеством воды. Принимать нужно по 30-40 капель 3 раза в день. Хороша она и для полоскания рта при заболеваниях десен. В стакан воды для полоскания нужно добавить 1 столовую ложку настойки. Катарантус розовый. Это травянистое многолетнее комнатное растение издавна используется в народной медицине при лечении диабета и как спазмолитическое средство. Высушенные измельченные листья заливают водкой или спиртом, разведенным пополам с водой, из расчета 1 часть зеленой массы на 20 частей водки. Плотно закрывают, выдерживают при комнатной температуре в течение недели, процеживают и сливают для хранения в темную бутылку. Принимают по 10 капель 3 раза в день во время еды. Любка двулистная. 1 чайную ложку порошка из клубней взболтать в 1 стакане столового вина. Принимать по четверти стакана 3-4 раза в день. Клубни оказывают тонизирующие действия. Их используют для лечения гастритов, энтеритов у детей в качестве общеукрепляющего. Манжетка обыкновенная. Для улучшения обмена веществ и при болях в сердце рекомендуют десертную ложку травы отварить 5-10 минут в 0,5 литра сухого виноградного вина. Настоять сутки, процедить и пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Прием внутрь требует осторожности, так как растение ядовито. Мята перечная. Сок свежих листьев дикорастущей мяты применяется при почечно-каменной болезни как мочегонное средство. по 1 столовой ложке в смеси с белым вином. Пижма обыкновенная. Вино из соцветий пижмы полезно употреблять при ревматизме. 50 грамм соцветий настаивать 8 дней в мускатном вине. Принимать по 30-40 грамм после 2 основных приемов пищи. Этой травой ароматизирует вина. Плющ. Жители департамента Жиронда, Франция, изготавливают чаши из толстых ветвей плюща, наливают в них вино, которое, постояв в ней, оказывает лечебные действия при коклюше во всех возрастах. Полынь горькая. В средние века трава полыни считалась одной из наиболее целебных и использовалась в виде настоя при женских заболеваниях для усиления менструаций. Свежая, растертая трава, настоянная на вине, как абортивное средство, а также при вздутии кишечника газами, как мочегонное средство и как антидот при некоторых отравлениях. Настойку из полыни трудно пить ввиду очень горького ее вкуса. Французские врачи рекомендуют готовить вино. 30 грамм сухих листьев полыни, 60 грамм спирта 60% объемных, 100 грамм белого вина. Настаивать на спирте 24 часа, затем добавить вино, через 10 дней процедить. Принимать не более 100 грамм в сутки как тонизирующее средство для органов пищеварения. Авиценна использовал полынное вино для улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта. Полынь обыкновенная. Корень, настоянный на белом вине, применяется при туберкулезе легких и как повышающее аппетит средство. 30 грамм корней полыни залить 0,5 литра белого вина, прокипятить в течение 10 минут. В отвар можно добавить мед. Настоять до полного охлаждения, процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки до еды. Сабельник. Настойку сабельника в народной медицине применяют наружно для лечения ревматизма. Для ее приготовления сухие стебли сабельника нарезают на кусочки длиной 1-2 см. Высыпают их в стеклянную бутыль с широким горлом, заполняя емкость зеленой массой приблизительно на треть объема и заливают водкой или разведенным медицинским спиртом. Настаивать жидкость нужно в течение 3 недель в теплом темном месте. Готовую настойку процеживают и принимают в зависимости от состояния больного от 1 чайной ложки до 1 столовой ложки 3 раза в день перед едой. В особо тяжелых случаях и в случаях обострения заболевания дозу необходимо увеличить до 20 грамм на прием по 3 раза в день. Курсы лечения особенно нужны для поддержания здоровья весной и осенью, то есть в самые тяжелые для ревматиков периоды сезонных обострений. Сирень. Настойка из цветков садовой сирени стимулирует обменные процессы в организме и обладает, кроме того, очищающими свойствами. В XIX веке настойкой сирени лечили подагру. Рекомендовали принимать ее в небольших дозах и при нервных расстройствах. Словом, спектр применения сиреневой настойки достаточно широк. При выборе сырья необходимо обратить внимание на место, где растет сирень. Это ни в коем случае не должно быть городское дерево, аккумулирующее в себя весь городской смог. Использовать надо загородные деревья. Для приготовления настойки берутся не только цветки сирени, но и не распустившиеся почки. Собирать их нужно ранней весной. Измельчить 1/4 стакана цветков и почек сирени, положить их в стеклянную емкость и залить 1 стаканом разведенного спирта или водки. Настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 8-10 суток. Готовую настойку надо процедить и перелить для хранения в бутылку темного стекла. Принимать по 20-30 капель 3 раза в день после еды. Можно добавлять ее в чай. Смородина черная. Листья смородины, настоянные в белом вине и слегка подслащенные, принимают перед едой как тонизирующее средство. Почки и плоды, настоянные на белом сухом вине, применяются как легкое слабительное средство. Издавна в народной медицине приготавливали черносмородиновый ликер, который использовался при заболеваниях почек, почечной колике. Тысячелистник обыкновенный. При неврозах сердца назначается смесь свежего сока тысячелистника и руты по 24 капли на рюмку вина. Выпить в 2 приема за день. Хвощ полевой. Кровоостанавливающее действие хорошо достигается употреблением вина из хвоща. 15-20 грамм полевого хвоща настаивать в 1 литре белого вина в течение длительного времени. Принимать утром натощак по 100-150 грамм. Наружно можно использовать как очистительный лосьон. Авиценна рекомендовал настой травы на вине при опухолях в области печени и желудка, при водянке и кровавом поносе. Хрен обыкновенный. Хрен, настоянный на водке, в лечебниках 17 века упоминается как основное средство лечения рака. Отмечается многостороннее действие свежего хрена, возбуждающее аппетит. Шалфей лекарственный. Шалфейное вино используется как противовоспалительное средство. 80 грамм листьев шалфея, 1 литр вина. Настаивать 8 дней. Принимать по 20-30 грамм после еды. Лекарственное травяное вино. Взять 200 грамм девисильного корня, по 100 грамм фиалкового корня, травы малой соловки, аира, корня бенедиктина, 75 грамм ревеня, по 50 грамм корня дягеля, колгана, 40 грамм полыни, по 200 грамм кожуры померанца, лимона, 100 грамм укропа, 6 горстей можжевеловых ягод, 4 горсти розмарина, 4 горсти чертополоха, 2 горсти шалфея, 2 горсти душицы, 2 горсти вишен мелких, по 1 горсти майорана, верхушек полыни. Специи можно истолочь, положить в бочонок и налить виноградным вином так, чтобы оно покрыло их, дать настояться и процедить. Оставшиеся специи можно снова залить вином. Лекарственное вино от лихорадки. Взять большую бутыль и налить в нее на каждые 3 стакана воды 1 стакан виноградного вина. Наполнив таким образом бутыль, закупорить ее и опустить в горячую воду, в которой держать довольно долго. Дать остыть и опустить в холодную воду. Получится вино, используемое как средство, полезное при запорах и высокой температуре, а также в качестве мочегонного. Лекарственное вино от кашля. Настоять в молодом вине или виноградном соке анис, укроп, двойную порцию по отношению к ним солодкового корня. Глазное вино. Взять по 60 грамм бутоники руты пахучей, корни бенедиктина, цветов бузины, аниса, укропа, искрошить, залить 10 литрами виноградного сока, настаивать 1 год. Это вино полезно пить утром натощак. Очищающий напиток. Рекомендован людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ. Добавленные в него лекарственные травы способствуют мягкому очищению кишечника, удалению из организма шлаков и токсинов. В подогретые до 70 градусов Цельсия 2 литра красного столового сухого вина добавить 200 грамм сахара или 3 столовые ложки меда, растворить. В мешочек для настаивания трав положить по пол чайной ложки лекарственной ромашки, зверобоя, тысячелистника, 6 соцветий гвоздики, щепотку корицы, настоять, напиток пить горячим. Крепительная виноградная водка. Ингредиенты. 400 грамм сахара, 50 грамм белого имбиря, 25 грамм кориандра, по 15 грамм кардамона, корицы, 6 грамм лепестков алых роз, 4 грамма мастики. Залить специи 1,2 литрами виноградного вина. Когда настоится, сцедить. Кровоочистительное вино. Взять белое молодое виноградное вино, смешать с небольшим количеством воды, изюма, душицы, солодкового корня или сахара, тщательно перемешать и дать вину хорошо настояться. Чесночно-прополисная настойка. Ингредиенты. Чеснок 200 грамм, спирт 200 грамм, пчелиный мед 50 грамм, прополис 10 грамм. Обладая прекрасными бактерицидными свойствами, чеснок, как показали результаты исследований, способен также противостоять одному из самых тяжелых и распространенных заболеваний современности – атеросклерозу. Биоактивный компонент чеснока аллицин, по данным американских ученых, не просто повышает эластичность стенок сосудов головного мозга, но и очищает их от холестериновых бляшек. Химический состав прополиса весьма сложен. В прополис входят растительные смолы, эфирные масла и воск. Когда пчелы собирают смолистые вещества с растений и обрабатывают их в улье, в прополис также попадают секреты слюнных желез, пыльцы и другие примеси. Богат прополис и неорганическими элементами. В нем содержатся железо, медь, марганец, цинк, кобальт. Известно много случаев успешного лечения прополисом серьезных заболеваний, которые практически не поддавались терапии другими средствами. Иногда прополис применяется самостоятельно, а иногда как средство, сопутствующее основному лечению. Рецепт приготовления чесночно-прополисной настойки несколько отличается от обычного. Процесс состоит из двух этапов. Сначала готовится настойка чеснока. Для этого нужно взять 200 грамм свежей измельченной чесночной массы. Очищенные зубчики чеснока дважды пропустить через мясорубку, стараясь при этом как можно меньше терять сок. Выложить массу в бутылку из темного стекла и залить 200 граммами медицинского спирта. Настойку нужно выдержать в темном месте в течение 2 недель, затем профильтровать. В готовую чесночную настойку добавить 50 грамм пчелиного меда, 10 грамм прополиса или уже готовой спиртовой настойки прополиса. Готовится она следующим образом. Размельчить 10 грамм прополиса и смешать его в 100 граммах спирта. Настаивать в темноте при комнатной температуре в течение недели. Если нужно срочно приготовить раствор, то очень мелко раздробленный и растертый прополис необходимо смешать со спиртом в пропорции 1 к 10. Поставить на водяную баню и нагреть до 40 градусов Цельсия, но не выше. Затем настаивать несколько часов, периодически встряхивая бутылочку. Смесь чесночной настойки с настойкой прополиса нужно тщательно взболтать и настаивать еще неделю. Затем настойку нужно процедить через несколько слоев марли. Только после этого она готова к употреблению. Принимают настойку, растворяя ее в молоке. 10 капель на полстакана молока 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения длится не менее месяца. Затем нужно сделать перерыв на 2 недели и повторить лечение. Чесночно-прополисная настойка оказывает прекрасный лечебный и профилактический эффект при атеросклерозе. Организм очищается от жиров, способствующих развитию атеросклероза, улучшается эластичность артерий, налаживается обмен веществ. В некоторых случаях наблюдается даже обратное развитие атеросклероза. Эта настойка предупреждает возникновение стенокардии и инфаркта. Она весьма полезна также при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, хроническом энтероколите, хроническом бронхите, пневмонии, склонности к острым респираторным заболеваниям. Ценным свойством настойки является то, что она повышает иммунитет и препятствует развитию новообразований. Особенно заметный эффект наблюдается, когда препарат используется при язвенной болезни желудка и хроническом анацидном гастрите, язвенном колите. Настойка крапивы. Крапиву нужно тщательно вымыть, перебрать, убирая засохшие или пораженные вредителями веточки и обсушить. Затем зеленую массу мелко нарезать, утрамбовать в стеклянной банке с широким горлом, залить водкой или разведенным медицинским спиртом. Настаивать жидкость нужно в прохладном темном месте не менее 1 месяца. Если предполагается использовать настойку внутрь, ее следует очень тщательно процедить, желательно несколько раз, чтобы в готовое лекарство не попали волокна зеленой массы. Принимать настойку нужно по 20 капель, предварительно растворив ее в небольшом количестве воды 3 раза в день за 10-15 минут до еды.